а ну-ка сели рядом. Начал я свое запланированное построение на тумбочках Линеэли и Мелиссы, когда нам, наконец, удалось добраться до моих покоев, и я увидел, что мои спутницы расселись в разных углах большой гостиной, чтобы больше я не видел, что одна из вас пытается как-то задеть другую. Нам в ближайшее время предстоит важное и опасное дело, и если хотите остаться после него в живых, то придется вам научиться действовать сообща. Собственно, идея у меня была простая. Каждая из девушек владеет темной магией, без которой в проклятых землях делать нечего. Но с сожалением надо признать, что обе уступают по своим силам не только древнему магу, но знаю, на что он способен, но подозреваю, что на очень многое, но и его архиличим. Это если они будут действовать поодиночке. А если вместе, объединив усилия, с завтрашнего дня и до того момента, когда древний маг падет, вы будете каждую свободную минуту тренироваться вместе. Пробуйте разные варианты. Создавайте вместе туман тления, усиливайте его огнем и ветром. Завтра же отправляйтесь в местную академию и научитесь тем заклинаниям, которыми владеют картийские маги. Они в боевой магии ушли далеко вперед по сравнению с тем, чему учат в нас в Юме или в Блази. Мы отправимся в проклятые земли, вздрогнув от воспоминаний, что ей там пришлось испытать, спросила Мелисса. Когда? Пока точно не знаю, ответил я, с удовольствием заметив, что и Линеэль тоже посерьезнела, услышав, что нам предстоит. Я бы отложил это на будущую весну, но многое будет зависеть от того, какие действия предпримет древний. Его войска, вторгшиеся в Селбери, мы уничтожили. И он уже об этом, конечно, знает. Кроме того, теперь к нему не доставляются те ингредиенты, которые ему зачем-то крайне необходимы. Войну может и он начать, так что времени терять нельзя. Готовьтесь, обе. Глава 25. Семейные проблемы. Начало. То, что в моей ставшей огромной империи, по сути, объединившей всех разумных, проживающих, если и не в этом мире в целом, все-таки я думал, что найдутся тут и другие обитаемые континенты или хотя бы острова, то в общеизвестной Айкумене, необходимо навести понятный всем, а главное, мне самому, порядок, я понял еще по дороге из Картии в Юмиле. И самым сложным тут были даже не взаимоотношения между людьми, эльфами, дроу, гномами и оборотнями, а ситуация в моей собственной семье, к которой, помимо жен с их детьми, я причислял и других своих женщин и наших общих детей. На поверхности все было пока более или менее гладко, если не считать таких пустяков, как вражда Линеэли и Мелиссы или та давняя уже попытка Изабеллы захватить власть, но я отлично осознавал, что со временем интересы моих жен, да и не только, до сего момента вращающиеся вокруг меня, переместятся на наших детей. И начнется у меня тут что-то вроде того, что происходило в султанских гаремах, когда каждая из жен верховного правителя начинала интриговать против соперницы их сыновей, защищая интересы своих. В общем, это был вопрос, который следовало как следует продумать и решить еще до того момента, как я отправлюсь в проклятые земли. Конечно, я рассчитывал оттуда вернуться, но исключать вероятность своей гибели там тоже не мог. И тут мне на вторую неделю пребывания в Юмиле, когда уже завершился длившийся целую декаду грандиозный праздник по поводу присоединения Карти, Изабелла, устраивавшая его, на этот раз превзошла саму себя, пробив такую брешь в наших финансах, что Родрик с казначеем только за голову хватались, масла в огонь моего беспокойства о будущем подлили моя старшая жена, от которой такого ожидать можно было, и надежная, как винтовка Мосина, моя верная контрразведчица Рагнхильда. Вот она меня смогла этим по-настоящему удивить. «И что мне теперь с вами обеими делать?» — спросил я Изабеллу и Рагнхильду, когда те, наконец, признались во всем. «Поступить по закону, тогда тебя, Изабелла, ждет монастырь, а тебя, Рагна, в лучшем случае тюремное заключение, а в худшем, сама понимаешь, готова на все. Приму любое ваше решение, ваше императорское величество», опустив голову, ответила Рагнхильда. «Я тоже, неожиданно не стала пытаться найти для себя оправдание Изабелла. Ага, они, видишь ли, на все согласны, а мне как поступить? К счастью, проступки обеих никому, кроме меня, неизвестны, так что общественное мнение, которое частенько диктует нам решение, в данном случае отсутствует. Произошло же вот что. После завершавшего длительные празднования победы в Карти Пира с раздачей наград я решил провести ночь не просто с Изабеллой, а у Изабеллы, то есть в ее покоях. Почему-то мои жены считали это проявлением моего особого благоволения к ним, и Изабелла его заслужила, и тем, как организовала всенародные торжества, и тем, как вела себя на всем их протяжении. Особенно меня удивило, что она даже не поморщилась, когда я сегодня объявил, что за верную службу, а также в целях сохранения преемственности власти в герцогстве Юмсын моей главы контрразведки и фаворитки графини Рагнхильды Ригвальд провозглашается герцогом Юма и по достижении совершеннолетия примет на себя все заботы о людях и гномах этой области империи. О том, что сын Рагны является и моим сыном, все уже каким-то непостижимым образом узнали. Впрочем, почему непостижимым? Сын у женщины родился, да. Она почти сразу после этого статус фаворитки императора получила, да. Так что тут думать и гадать, значит, сумела злая собака императора соблазнить властителя. Времени вместе они проводят много, возможностей хватало. И вот это абсолютное спокойствие Изабеллы при объявлении мною данного решения я и хотел вознаградить. Как ни крути, а мой бастард, пусть и официальный, получал власть, пусть и в рамках империи, пусть только в будущем, над самой богатой областью, да еще и ставшей тем центром, вокруг которого эта империя и была создана. Расположился в ожидании жены в ее спальне и даже слегка задремать успел, как услышал, что в гостиную вошли Изабелла и Рагнхильда. Не буду скрывать, любопытство во мне взыграло, и я решил подслушать, о чем между ними пойдет речь. Я свое слово сдержала, не слишком любезным, а скорее даже резким тоном произнесла Изабелла. Держи и ты свое, если Ричард что-нибудь узнает, то я найду способ отплатить тебе, ваше императорское величество, ответила ей Рагнхильда. Вы же видите, что я наши договоренности тоже соблюдаю. Бывший барон никогда не покинет моего замка, а я ни слова вашему супругу не скажу, так что не беспокойтесь. Хорошо, услышал я снова голос Изабеллы, надеюсь, так и будет. А теперь еще одна вещь, которую я давно хотела сделать. Стой и не шевелись, графиня. Тут я не выдержал и, чуть приоткрыв дверь, выглянул в гостиную. Рагна застыла по стойке смирно перед Изабеллой, а та, подойдя к ней с язвительной улыбкой на лице, сначала медленно расшнуровала лиф ее платья. Сегодня Рагна по случаю награждения была не в своем привычном мужском костюме, а потом одним резким движением сдернула до пояса верхнюю часть платья контрразведчицы. «Вижу, ребенка ты сама кормила», продолжила Изабелла, рассматривая обнажившуюся грудь женщины. «Но выглядит очень даже неплохо. Я бы даже сказала, что хорошо. Можешь одеваться. Трогать твои прелести в отличие от того, как тогда поступила ты, я не собираюсь. Мы в расчете». Побледневшая Рагна начала быстро натягивать платье. И в этот момент я вышел из спальни и начал допрос. Уж очень меня заинтересовало то, свидетелем чего я только что стал. А главное, причины этой удивительной сцены. «И что это было?» – спросил я, обращаясь к обеим ее участницам. «Даю вам три попытки, чтобы рассказать мне все и честно. Кто начнет?» Изабелла и Рагнхильда застыли с буквально раскрытыми ртами. От ужаса, который плескался и в их глазах, Рагна нервно пыталась зашнуровать лиф, не попадая дрожащими пальцами в прорези, а Изабелла как-то съежилась и едва не опустилась прямо на пол. «Ну?» «Потопил я свою старшую жену и единственную официальную любовницу. Я жду». Я вскрыла в Турвальде, что в воровстве были замешаны приближенные ее императорского величества, начало Рагнхильда, и по ее просьбе не стала об этом докладывать вам, а также их задерживать, и, увидев, что я недоверчиво качаю головой, продолжила. «А в ответ я сегодня утром попросила вашу супругу поддержать притязание моего сына на корону герцога Юма», и замолчала. «Неплохо придумано, и быстро. Только вот сцену со срыванием одежды и упоминанием, что такая же имела место в прошлом, и тогда обидчицей была Рагнхильда, эта версия ни разу не объясняла». Поняла это Изабелла, которая постаралась исправить ситуацию, дополнив рассказ. «И застала меня тогда Рагнхильда в мыльне, я была раздета, и сначала меня это крайне возмутило, но потом я была вынуждена такое ее поведение стерпеть», промолвила она голосом, который с каждым словом становился все тише и тише по мере того, как Изабелла понимала, что все это звучит весьма неправдоподобно. «А барон, о котором я упоминала только что, опять вступила Рагна. Это как раз один из тех, кто на воровстве и попался. Чтобы он не проболтался кому-то о произошедшем, я его пока отправила в тот замок, который вы мне пожаловали. Третья попытка», — сказал я, садясь в кресло. «И подумайте обе хорошенько прежде, чем опять постараетесь мне солгать. Если почувствую ложь, то, невзирая ни на какой ваш статус и заслуги, уже эту ночь вы проведете в камерах, а потом сюда доставят этого барона, и мы продолжим наш разговор уже вчетвером, а может быть, и впятером. Роджер присоединится. И вот тут обе дамы, что называется, поплыли и сломались. Сначала я подумал, что решающим аргументом стало упоминание мною нашего гения пыток Роджера, но потом понял, что дело было не в нем, а в моей угрозе доставить в Юмеликова-то вороватого барона, который совсем даже не вороватым в итоге оказался, а просто излишне говорливым. Впрочем, последнее иногда бывает даже хуже. Начала говорить Изабелла. Ну, ей рассказывать больше надо было. Как мне показалось, не скрыла ничего. Завершила жена свое повествование, стоя на коленях перед креслом, в котором я сидел, и с рыданиями уткнувшись мне лицом в колени. Следующей была Рагна. Ну, тут все было проще. Та самая забота о своем ребенке и его будущем положении в империи, о неизбежности проявления которой со стороны всех моих жен и, как выяснилось, и любовницы тоже, я уже думал по дороге в Юмеле. Хотя, конечно, преступление налицо. Мне не доложила, императрицу шантажировала, служебное положение, как говорится в таких случаях, в личных целях использовала. Да уж, нет, то, что дела обстоят совсем не айс, я понимал, но не настолько же, а преступницы ждут моего решения, и, кажется, не сомневаются, что оно будет суровым. Да, будь на моем месте какой-нибудь Жорик или Артис, в лучшем случае обе отправились бы на всю оставшуюся жизнь в заключение. Хотя Артис, наверное, просто прибил бы Изабеллу, так точно. Но я все-таки из другого мира, и мои взгляды на то, что произошло, немного отличаются. В лучшую и для жены, и для любовницы сторону. В конце концов, сколько лет Изабелле? Едва за 20 перевалило. Девчонка еще совсем. Попробовать захотела. Была у меня в прошлой жизни парочка таких пробовальщиц. Выскочит совсем юный замуж, а потом, и мужа вроде бы любит, но попробовать с кем-то еще, особенно глядя на свободных от брачных уз и пускающихся во все тяжкие подруг, хочется так, что аж скулы сводит, и оказывается в моей постели, а затем мчится домой к мужу, кляня, судя по всему, себя за то, что совершила, и мужа этого в ближайшем будущем окружит такой заботой и любовью, что ему можно только позавидовать. А Изабелла так еще и не сделала последнего шага. Правда, тут ее заслуги нет. Скорее, нужно поблагодарить нерешительность этого барона Генриха. Кстати, надо подумать, как с ним поступить. Держать его в заключении как-то ни за что. Про Рагнхильду и говорить нечего. За своего ребенка любая мать почти на все способна пойти. Придется, видимо, мне обеих простить. По крайней мере, не наказывать. Ну, серьезно не наказывать. Совсем оставлять без внимания поступки обеих нельзя. Значит, так, выдержав паузу, пока обдумывал свои дальнейшие действия, сказал я. Решение я вынесу позже, надо было подержать обеих в подвешенном состоянии для острастки и в воспитательных целях. Может быть, и прощу обеих. Но если кто-то по вашему поведению о чем-то догадается, если хоть одна из вас хоть кому-то о случившемся обмолвится, то выбора у меня уже не будет, и ни о каком снисхождении тогда можете даже не мечтать, а ведь еще у меня есть Элиниэль и ее сын, Диана, у которой уже есть дочь и будет, похоже, сын Амельда со своим будущим котенком, Сигрид с Холликом, о которых тоже забывать нельзя, и Мелисса, которая пока одна, но дети, это дело наживное, завтра же начну выяснять, как и чем они дышат, и потом буду напряженно думать, как мне их всех правильно расставить, да рассадить, чтобы не развалили мне империю и сами не передрались. Мда, как там говорилось, тяжела ты, шапка Мономаха, вот, полностью разделяю это мнение. Глава 26. Дела семейные, дела имперские. Никогда эльфы на это не согласятся, заявила мне Элиниэль, которой я только что изложил свое видение об устройстве будущей империи. Вернее, до обустройства я даже дойти не успел. Хватило и моих предложений по организации властной вертикали, в которой наверху император, которому вассальную присягу приносит эльфора, новые драуры и оборотни. Только у этих частей будущего единого государства должна была, по моему замыслу, сохраниться какая-то ограниченная самостоятельность и самоуправление. Конечно, если ты прикажешь, и при твоей жизни, и пока в эльфоре будет править наш с тобой сын, это возможно, продолжила между тем Элиниэль. Но потом, когда родственные связи между императором и королями эльфора ослабнут, А это со временем неминуемо произойдет. Эльфы захотят полной независимости и будут за нее бороться. Это будет страшная война. Ну, да, конечно, эльфы же себя перворожденными считают. Мол, первыми в этом мире появились. Отсюда и знаменитая эльфийская спесь, которая так меня самого в братья Элиниэль и Лоране раздражала. Куда же им подчиняться людям? Никак нельзя. Но Элиниэль меня удивила. Надо же, никак я не ожидал, что моя эльфийская красавица может мыслить, как настоящая представительница королевского дома, и смотреть далеко вперед, пожертвовать собой ради кого-то, совершить какую-нибудь глупость, отдать все силы на поле боя или в постели, это все Элиниэль. Но государственный подход, и, к сожалению, она права, хотя представляет себе будущее, пожалуй, излишне оптимистично для эльфов. Все будет совсем не так, да, сначала ослабнут родственные связи, и так уж много времени для этого не потребуется. Кстати, в конце концов, Руфус и Рионель не родные братья, а и они между собой в моем мире войны вели, а только единокровные, а уж их потомки даже во втором поколении вовсе считать друг друга родственниками не будут. Но только войны никакой не будет, загеноцидят люди эльфов, слишком значительное численное, да и магическое тоже преимущество у них будет, и никакие леса не спасут перворожденных, как не спасли от почти полного уничтожения и во времена древних магов. Просто последние не слишком к этому стремились, будучи больше заняты своими магическими изысканиями и поиском вечной жизни, да и повезло эльфам, что древние вовремя сгинули. «И что же ты предлагаешь?» – спросил я мою третью жену, решив послушать, как эльфийская принцесса и королева-мать видят будущее своей расы. Мы с дядей несколько раз обсуждали этот вопрос, придвинулась ко мне Элиниэль, которую я действительно в последние дни не раз видел с прибывшим в Юмили с последними новостями из эльфа Релактусом. Стало быть, он не только отчитаться приехал, но еще и с лоббистскими целями. Уверен, получил исчерпывающие указания от своей сестры и матери Элиниэль Дистраэль. Вот она, умна и дальновидна. «Ричард, оставь эльфаре независимость», — продолжила между тем жена. «Зачем тебе эта вассальная присяга? В любом случае на континенте не будет никого сильнее империи. Собственно, никого больше и не будет, разве что, еще оборотни сохранят свой уклад жизни, но с ними эльфы никогда объединиться против людей не смогут, и старые счеты, и общей границы нет, так что эльфы будут просто вынуждены жить в мире с людьми, торговать, помогать нашей природной магией, по сути, они будут полностью зависимы от империи, но формально пусть остаются независимыми, для моей расы это очень важно», — покивал, заверил Элиниэль, что подумаю над ее словами. Пусть передаст Лактусу, а тот, Дистраэль, что император, то есть я, пока не собирается ломать через колено эльфийскую самобытность. Но вообще проблема серьезная, и решения я ее не вижу пока. Потеряется временем этот мир эльфов, если они не найдут себе какой-нибудь другой материк, на который переселиться. Впрочем, люди они такие, и там со временем достанут. Следующим номером моей программы стала Диана, и тоже как-то не самым лучшим образом разговор сразу пошел. «Моя раса исчезает», — грустно сказала мне моя вторая жена, королева нового Драура. «Нет, не прямо сейчас, но в будущем это неминуемо. После переселения сюда с наших прежних земель и появления у нас смешанных браков у нас начали рождаться полукровки. Пока их немного по сравнению с чистокровными Драу, но потом их начнет становиться все больше и больше, и мы растворимся в империи. Территория нового Драура, может быть, и останется, но самих Драу там больше не будет. И Диана видит в этом проблему. Мне-то казалось, что наоборот все идет в правильном направлении. От браков мужчин Драу с эльфийками, теми самыми воительницами, которым я когда-то предложил выбор между дорожными работами и свадьбой, и девушками человеческой расы, и из Достера мы таких притащили немало. И сами Драу находят себе спутниц жизни в том же Турвальде, действительно рождались полукровки. Но это же хорошо, они наследовали лучшие способности своих родителей. И, кроме того, уже не воспринимались окружающими как презренные представители искусственно созданной расы, а такое отношение к Драу имело место. У эльфов они вызывали до недавнего времени ненависть и желание уничтожить. И пропало ли сейчас это желание полностью и безвозвратно, большой вопрос. У людей презрительное снисхождение, у оборотней чувство своего превосходства, они-то служили древним магам по договору, а Драу как рабы. Вначале, после исчезновения древних оборотней даже считали, что Драу должны им достаться, так сказать, по наследству. Ничего из этого не вышло, но в памяти осталось. «Я тебе уже вассальную присягу принесла», — продолжила Диана. «Будут ее приносить и мои потомки потомкам Изабеллы. Куда мы, Дроу, денемся? Ты поселил нас в центре владений людей, и нас все-таки мало, так что мы будем верно служить императорам, кем бы они в будущем ни были. И я иногда думаю, а чем это отличается от нашего положения при древних магах? Конечно, там на нас лежали печати подчинения, но и без них сейчас выбора у нас нет. Ты ведь помнишь, что древние маги тоже были людьми, и у нас это не забыли. И эти, значит, не слишком довольны. А ведь могли уже пару лет, как или погибнуть, или отправиться в проклятые земли к своему прежнему хозяину, с теми самыми печатями. К хорошему, как известно, быстро привыкаешь, и начинаешь хотеть большего. И этого большего у меня нет. И где его взять, представления не имею. Последний я общался с Сигрид, которая вместе с нашим сыном Холиком, растет быстро, магические способности у него уже проявились в полном объеме, а вот перекидываться в зверей сможет только лет через 7 в лучшем случае, приехала в Юмиле уже к самому концу праздничной декады, но прибыть все-таки посчитала необходимым, чтобы меня поздравить лично. С ней хоть какой-то позитив получился. Правда, совсем не тот, на который я рассчитывал. Мужа Сигрид оставила контролировать их совет, и, признаюсь, совсем мне в голову не пришло, что сделала она это не только для того, чтобы не оставлять племена оборотней без разумного управления. Одинокая красавица, мать моего сына, хотя он и считается продолжателем рода Хальмага, и мы, по сути, вдвоем в горном шале, жить у меня в замке Сигрид традиционно не захотела, тесно оборотнем в каменном мешке. Такая вот ситуация сложилась, и, разумеется, разрешилась самым естественным образом. «Ты не думай, Ричард», — произнесла Сигрид, поправляя на нас обоих одеяло, «когда мы, наконец, угомонились. То, что ты женат на моей дочери, не страшно. У нас раньше было принято и на родных сестрах жениться, и мать вместе с юной дочкой брать в жены. Погиб твой друг, позаботься о его семье. А как это сделать проще всего? Возьми в свой дом. А в качестве кого? Чтобы принятые какими-то правами обладали? Вот как-то так все и было. Это потом, когда большие войны ушли в прошлое, этот обычай забылся. Впрочем, ты ведь его отголосок видел и даже в нем участвовал, когда после гибели Хальмага предъявил на меня свои права, так что не переживай. А муж, ему о том, что сейчас произошло, знать не обязательно. Последний аргумент Сигрид сразу напомнил мне ситуацию с Изабеллой, которая мне не изменила, но подход, что мужу знать не обязательно, присутствовал и там. Мне ведь еще надо вынести окончательное решение по ней и Рагнхильде. Тяну пока, но уже пора бы что-то им обеим объявить. А дальше все пошло по уже накатанной дорожке. Нет, нет и еще раз нет, Ричард, вскинулась Сигрид, едва я заикнулся о единой империи всех рас и вассальной присяге. Никогда мой сын, сразу стал ее сыном, единоличным, ни моим уже, не даст клятву верности сыну Изабеллы. Даже если он сам захочет это сделать, ему другие вожди не позволят. Пойми, он со временем станет только верховным вождем. Первым среди равных, не королем, который может приказывать своим подданным, а выбранным предводителем, это совсем другое, да и не захочет никогда Холик кому-то подчиняться, еще совсем ребенок, а уже упрямый и своевольный, и я никогда его убеждать в необходимости такого шага не стану. Последней каплей стало явление ко мне в рабочие покои, где я мучительно думал, как же мне мою разношерстую, почти в буквальном смысле этого слова, если учитывать оборотни, империю обустроить так, чтобы она не то, что не развалилась, как когда-то у Александра Македонского, а хотя бы для начала обрела единство, Гру. Гномка уже давно была не той наивной девушкой, которую я учил во имя спасения расы гномов искусству любви. Теперь это была по-прежнему очаровательная, миниатюрная, но до мозга костей погрузившаяся в торговлю и расширение производства бизнес-леди. К счастью, независимости гномы не хотели, но получить права экономического самоуправления мечтали по-прежнему. И сейчас Гру и ее все еще очень крепкие дедуля Грумс, видимо, посчитали, что настал подходящий момент, чтобы обратиться ко мне с нижайшим прошением о даровании им права оставлять часть налогов у себя. И на них, разумеется, они обещали открывать новые мастерские, мануфактуры, увеличивать добычу полезных ископаемых, следить за дорогами и прочее, прочее, прочее. Подоплека же была одна, мы хотим, чтобы наши деньги оставались у нас, а не доставались разным там людям, дроу, эльфам, оборотням и прочим. пусть сами как-то зарабатывают. Ваше императорское величество, так мой народ может рассчитывать на ваше к нам благоволение?» Заглядывая мне снизу вверх в глаза, проникновенно спрашивала Гру. «Ведь гномы тогда первыми поддержали вас, когда вы прибыли из Турвальда и вам предстояла борьба за трон герцогства Юм. Мы, вернейшие из ваших подданных». Пыш, разворачивая Гру в сторону двери и провожая жену своего дяди легким шлепком по пятой точке, ответил я. «Подумаю, без достойной награды гномы не останутся, так и передай своим. И да, пора решать с Изабеллой и Рагнхильдой». После столь удачных переговоров с Алиниэль, Диана и Сигрид, их прегрешения перестали мне казаться чем-то серьезным, честно говоря. Мелочь, в общем-то. Проблемы с Эльфорой, новым Драуром и оборотнями были куда серьезнее, да еще и гномы. «Прощаю обеих», — объявил я вечером опасливо вошедшим в мои личные покои жене и фаворитке. «Изабелла, бегом в мою спальню и подумай там хорошенько, как будешь меня сейчас за это благодарить. Рагнхильда, завтра же пошли гонца в свой замок. Барончика этого незадачливого, освободите с письмом отправить в Картию Кейлантре. Она ему там подберет какой-нибудь выморочный домен. Сына своего перевези в Юмиле. Раз он теперь будущий герцог Юма, то должен жить в столице. Так, самый простой вопрос решен. А что касается проблем империи, то отложу их решение до того момента, когда вернусь из проклятых земель, а то совсем я подготовку к походу туда забросил. Этак можно и не вернуться. Завтра же сажусь с Алифасом за доработку блокираторов магии, тренируюсь с помощью редитовой наручи лишать доступа к магическим потокам противников, слежу за тем, как продвигаются дела у Мелиссы и Элиниэль в выполнении поставленной мною задачи научиться эффективно взаимодействовать в бою. Глава 27. В проклятые земли. Сегодня мы, наконец, выдвинулись в сторону проклятых земель. Весна еще не вошла в полную силу, по ночам подмораживает, так что по дорогам можно передвигаться без риска утонуть в грязи. Впрочем, пока будем ехать по Юму, нам это не грозит в любом случае. Дороги под руководством дяди Родрика проложили в герцогстве отменные, а дальше пойдет лес оборотней. Там только проселки, да тропинки. Ну да, ничего, доберемся. Во владение древнего мага мы проникнем тем же путем, что и в первый раз. Другого маршрута не знаю. Пытался, конечно, по местным, весьма приблизительным картам прикинуть, где именно в этих проклятых землях располагается дворец древнего, но, учитывая, что расстояния все на них нанесены, что называется, от балды, решил не мудрить. Один путь нам известен, и мы воспользуемся. Не думаю, что нас там ждут. Вряд ли кому-то в голову придет, что мы можем нанести удар, как говорили и писали в моем прежнем мире, по центру принятия решений. На протяжении веков от нежити только защищаться все пытались, о том, чтобы перейти в наступление, никто даже не помышлял, так что наше появление будет неожиданным, если, конечно, не спалимся по дороге. Отряд у нас небольшой, как я и планировал изначально. Кроме меня самого, Элиниэль с Мелиссой, 7 драу, бывшая погонщица Лора, 4 девушки, тоже владеющие магией, и 2 воина, эльф Гильмар и двое его подчиненных, а также Люсинда. На том, чтобы взять с собой своего архилича, или правильнее будет, архиличиху, Элиниэль настояла. Она необычайно сильна, объяснила мне эльфийка. Ее воздушный щит мы с Мелиссой даже вдвоем пробить не может, если, конечно, используем только стихийную магию. Да и может так сложиться, что кем-то надо будет пожертвовать, а она все равно уже на самом деле мертва, хотя и ходит, и даже что-то помнит, и способна ограниченно решения принимать. По дороге рассчитываю захватить Ментеса, который окончательно, похоже, прижился у оборотней и возвращаться в Эльфору не собирается. Впрочем, он может и отказаться. Характер у эльфийского архимага не самый простой, а заставлять его против его воли я не буду. Наше традиционное празднование Нового года прошло на этот раз настолько грандиозно, что я до сих пор не понимаю, как Изабелле удалось все организовать. Жила бы в нашем мире, точно стала бы самым известным и высокооплачиваемым продюсером подобных мероприятий. Без телефона, компьютера и прочих средств связи она умудрилась провести продолжительностью в целую декаду настоящие фестивали одновременно в Кордобусе, где ее контрагентом выступал герцог Домбри, в Дастере, где все заботы взяла на себя жена наместника Гуннара и бывшая служанка, а теперь не только аристократка, но и первая дама огромной области Милли. Вот уж, наверное, счастлива была блистать в роли главного действующего лица, Ирландра в Вудменте. Голуби, так и сновавшие между Юмили и разными концами империи с приказами Изабеллы, еще месяц, подозреваю, будут в своей голубятне без задних ног, в смысле, без крыльев, валяться. Ну, это в трех перечисленных городах празднования по декаде длились, у нас в Юмили дым коромыслом стоял больше месяца. Изабелла была в это время везде и сразу, учитывая, что Элиниэль, готовившаяся, как и я, к походу в проклятые земли, радовала своей красотой приглашенных гостей только от случая к случаю. Диана и Амельда по причине беременности участвовали лишь в мероприятиях в замке, да и то чисто символически, то все заботы легли на плечи моей старшей жены, и у меня сложилось впечатление, что это ей даже понравилось. Правда, когда все, наконец, закончилось, из своей спальни она не выходила дня три, только спала, да иногда что-то ела. «Изабелла, ты, молодец», — похвалил я ее, когда она выползла из своих покоев. «У меня для тебя будет теперь еще одно важное поручение». «Какое?» — тут же с готовностью откликнулась жена, до сих пор чувствовавшая себя передо мной виноватой за один пусть и несовершенный, но задуманный проступок, который я ей простил, но осадочек, как говорится, остался. «Ты же знаешь, где я решил основать новую столицу империи?» — спросил я и, увидев утвердительный кивок, продолжил. «Забери у Родрика всех магов земли, собери лучших мастеров из числа гномов и, как только земля просохнет, приступай к строительству. Все, как мы тогда с тобой и Элиниэль еще в Кордобусе обсуждали. Четкий план, широкие, прямые улицы, места под парки, рыночные площади вынести на окраины, наш дворец, на самой излучине реки, порт, ниже по течению и подальше от дворца, и участки в центре можно продавать аристократам». Тут же внесла еще одно предложение Изабелла. «Спрос будет такой, что можно, как ты это называешь, аукционы проводить. Только сама этим не занимайся», — одернул я жену. «Императрица этим заниматься неуместно. А как же тогда?» Сразу погрустнела Изабелла, только что выдержавшая долгий разговор с Родриком, который посвятил ее в то, в какую сумму для общей казны империи встали ее праздники по всей стране, и хотевшая эти потери возместить, как можно быстрее. «Передай заказ на строительство столицы Бру», — посоветовал я, вводя в обиход этого мира такие понятия, как откат, фиктивный контракт и подставная фирма. Ей торговать сам Единый велел, и предупреди, что себе она сможет оставить, скажем, только 1/20 от дохода, остальное в казну. Тебе же проще будет отказывать тем просителям, которые будут клянчить выделить им землю в качестве исключения без оплаты. Всем будешь отказывать, объясняя, что заправляет всем жена дяди императора, а ты только следишь за возведением императорского дворца и вмешиваться в дела не можешь. И не забудь поручить своей подруге, не смог слегка не съязвить я, графине Рагнхильде, чтобы приказала своим сотрудникам присматривать за Гру, а то ведь не удержится и попытается что-то в казну не доплатить. Природа у гномов такая, ничего не поделаешь. Все поняла, тогда иди, занимайся. Ты на меня, правда, не сердишься? Вдруг поникла и прижалась ко мне Изабелла. Совсем простил, совсем, погладил я ее сначала по голове, потом по спине, а потом и ниже. Расцвела и, схватив со стола свитки с проектом новой столицы, почти бегом умчалась вызывать к себе Родрика, который в ближайшее время лишится своих лучших строителей, Гру, которая уже этим вечером начнет с упоением подсчитывать свою будущую прибыль, и Рагнхильду, с которой Изабелле, несмотря на всю непростую историю их отношений, нужно учиться общаться и сотрудничать. Пятый день мы в пути, земли Юма остались позади, едем уже по лесу оборотней. По правую руку от меня сейчас, Элиниэль, по левую, Мелисса. Надо сказать, что обе девушки меня радуют. Во-первых, научились действовать сообща. Их совместный туман тления, пожалуй, и мой продавит. А значит, я могу рассчитывать, что они справятся с любым архиличем. Правда, только с одним за раз и только вдвоем. Отлично у них получается усиливать заклинания друг друга и в стихийной магии. У Мелиссы лучше получается огненный барьер, а Элиниэль сильнее в работе с воздушными потоками. В результате они могут создать такой огненный смерч, которым можно, наверное, пол небольшой армии уничтожить одним махом, 1000-2-3 точно. Во-вторых, подругами они, конечно, не стали, но взаимная неприязнь, которую эльфийка не скрывала, а Мелисса, хотя и старалась не показывать, но очевидно к моей третьей жене испытывала, как-то сошла на нет. Пару раз я даже обратил внимание, как Элиниэль движением головы указывает Мелиссе, что та может ночью идти в мой шатер, хотя очередь была жены, а последняя также без слов, кивком головы благодарит. В связи с чем такая доброта к Мелиссе, не удержался я, чтобы не поинтересоваться у Элиниэль причинами такого ее поведения. Я вижу, когда мои амулеты перестают блокировать в ней последствия твоей магии, ответила мне жена. А так как я могу у себя сама вызывать те же чувства, то представляю, что она начинает испытывать. Но я-то могу всегда это прекратить. У меня природная магия врожденная, а она не может. Или ты хочешь, чтобы, как ты мне рассказывал, ее связывать пришлось. К слову, сама Мелисса в поход просто рвется. Сначала видно было, что боится возвращаться в проклятые земли, но потом как-то в разговоре со мной, когда мы восстанавливали в памяти, как все устроено во владениях древнего мага, вспомнила, как встретила там своего отца, ставшего личим и не узнавшего ее, как так и не выяснила судьбу своей матери, тоже пропавшей в проклятых землях, и ее боязнь сменилась жаждой отомстить. После этого, кстати, ее магия стала с каждым днем становиться все сильнее и сильнее. Видимо, ярость каким-то образом помогает в управлении потоками, особенно темными. Остальные участники отряда тоже горят желанием уничтожить древнего. Когда я им сообщил, что хочу взять их с собой в проклятые земли, все тут же вызвались добровольно сопровождать меня. Приказывать никому не пришлось. Знают, что могут погибнуть, но мечта поквитаться с хозяином нежити, державшим их в рабстве, заставляет об этом забыть. Все, разумеется, рассчитывают на меня, уверены, что у меня есть какой-то хитроумный план, а его и нет. Все наши попытки с Алифасом создать артефакт, направленно блокирующий магию, потерпели неудачу. Каждый раз упирались в то, что для его работы потребуется слиток кредитов полтонны весом. Так что единственный такой действующий артефакт на сегодняшний день – это я сам. Научился перекрывать доступ противнику на расстоянии в 100 метров к одному какому-нибудь магическому потоку, на дистанции в 50 метров, к двум, а если к большему числу, то нужно подходить почти вплотную. Так-то это колоссальный успех, почти на 100% гарантирующий мне победу в поединке с любым магом этого мира. Вот только, боюсь, что в случае с древним, это как мертвому припарка. Он владеет всеми направлениями магии, и на таком уровне, что мне и не снился. Так что единственный шанс на успех – это внезапность нападения. И тут никакой план заранее не составишь. Вот доберемся до его владений, осмотримся, тогда и станет понятно, возможно ли застать врага врасплох. В поселении Сигрид нас уже ждали. Гонца к главе совета оборотней я отправил заранее, чтобы она вызвала из своего уединенного имения, где он предавался научным изысканиям в компании уже двух юных оборотниц, эльфийского архимага Ментеса. Оказалось, что он тот еще интроверт, с одним исключением для красивых девушек. Ну, не мне его осуждать, сам тоже хорош. К счастью, присоединиться к отряду Ментес не отказался. Это меня откровенно порадовало. То, что он может сделать, оказавшись в лесу, я видел, а деревьев вокруг дворца древнего мага достаточно. Любит, скотина, в тени прогуливаться. Может быть, так и поступить, дождаться, пока он выйдет, да и порвать его на части ветвями. Увы, но эльф мою эту идею сразу забраковал. На территории своих владений великий, надо же, до сих пор так называет своего бывшего хозяина, чувствует любую чужую магию, пояснил мне Ментес. И такая сильная, как та, что мне понадобится, чтобы подчинить себе деревья в его парке, тут же его насторожит. Тебе, император, меня упорно называет на ты, вот же спесь эльфийская, тогда просто повезло, когда ты снимал с нашей погонщицы печать подчинения. Видимо, великий уже был в своем ритуальном зале, а там магией все пронизано, вот и не почуял он тебя. И да, он, действительно, великий. Последний из великих магов древности, так что называю я его так, просто отдавая должное его мастерству и мощи. Передохнув только один день, двинулись к границе с проклятыми землями. Через лес, который Ментес превратил в сторожевой, без него не прошли бы. А так, деревья просто расступались перед нами, давая дорогу. Цели достигли вечером, когда уже начало смеркаться. «Мы подождем вас здесь до утра», сказала провожавшая нас с небольшим отрядом Сигрид. «Если что-то у вас пойдет не так, возвращайтесь». Но надеюсь, что все будет хорошо. На границе в последнее время тихо. Ага, тихо. Потому и тихо, что скоро будет очень громко. Это я понял, когда мы, отдалившись лиги на три вглубь проклятых земель, поднялись на очередной холм. Перед нами расстилался настоящий военный лагерь, чем-то похожий на тот, который мы с Алиниэль разгромили в Салбере. В стороне шатер, без сомнений, предводителя. Вокруг него суетятся рабы Драу, обустраивая для своего хозяина ночлег. Прямо у подножия холма костры из десяток палаток. Это должны быть измененные волки-оборотни. Кому еще может быть ночью холодно, чтобы костры разжигать? Нежити мороз нипочем. Сколько их может быть? Палатки совсем маленькие, походные, так что можно сделать вывод, что каждая рассчитана только на одного. Значит, будем считать, что их 10. И, наконец, вся оставшаяся площадь занята стоящими или сидящими прямо на земле кадаврами, среди которых видны эльичи. Первых 1003, вторых, десятка 2. И зачем они здесь? Вряд ли просто погулять вышли или находятся на маневрах. Готовится нападение на лес оборотней. Тут никаких сомнений быть не может. Архилич, подозреваю, сильный огневик, который просто выжжет проход в охранном лесу Ментеса, а потом туда хлынет вся эта орда. Не так, конечно, врагов и много, но оборотни живут небольшими поселениями, армия у них не собрана, так что гадать, кто в итоге выйдет победителем, смысла не имеет. Нежить, только сегодня сюда пришли, шепчет мне на ухо, лежащая рядом со мной Элиниэль. Вон как рабы у шатра суетятся, только-только его установили. И, тут эльфийка едва не вскочила на ноги, но я вовремя придавил ее к земле. Вон там, посмотри, Ричард, это же Элайсса. Я ее фигуру ни с чьей чужой не перепутаю. Это она, да хоть 3 Элайссы сразу. Делать нам теперь что? Обойти этот лагерь и продолжить путь? Невозможно. Тогда завтра или, край, послезавтра оборотнем конец. Послать к ним кого-то с предупреждением и отпустить назад Ментеса в надежде, что он со своим лесом сумеет отбить нападение. Вряд ли справится. Уверен, что враги хорошо подготовились, все про его ловушки знают и в них не попадутся. Остается одно, гонца, ожидающий нас Сигрид, все-таки отправить. Пусть готовится к нападению, а нам самим нужно срочно придумать, как, если и не уничтожить эту армию, силенок у нас на это маловато, то хотя бы заставить отложить вторжение в лес оборотней. Глава 28. Алайсса и план кампании. Едва я успел отправить гонца к Сигрид с известием, что оборотням грозит смертельная опасность, хотел еще передать Сигрид устную выволочку за то, что она не озаботилась обеспечением разведки прилегающих к лесу проклятых земель, но потом передумал, нельзя сейчас ронять авторитет главы совета, и с приказом, тут я в качестве протектора стесняться уже не стал, немедленно начинать собирать войска, как события возле нашего холма получили новое развитие. Смотри, обратила мое внимание на происходящее Элиниэль. 5 воинов драу куда-то повели Элайссу. Вот бы ее захватить и подарить Диане. Да, моя вторая жена, несмотря на свой крайне спокойный характер, до сих пор не может даже слышать имя своей двоюродной сестры, чтобы впасть в ярость. Похищение дочери – это то, что Диана никогда ей не простит. Думаю, что попадись Элайссе ей в руки, и Изабелла позавидует изобретательности в виде казни, которую измыслит для предательницы Диана. Между тем высказанная Элиниэль мечта взять Элайссу в плен начала становиться все более и более реальной, потому что вели воину девушку как раз за наш холм. Интересно, для чего? И ведь именно они ее ведут, а не она их. Это хорошо заметно потому, как то один, то другой довольно грубо толкает дочку Алиры в спину. «Если полностью обогнут наш холм, будем брать», — шепнул я Элиниэль. «Предупреди остальных, чтобы залегли, и вызови сюда Мелиссу и Лору. Первая мне была нужна как магический резерв на случай, если нашу возню с 5 воинами Элайссе кто-то из лагеря услышит и решит выяснить, что там за холмом происходит, а Лора как бывшая погонщица, которая, надеюсь, сможет определить, кто сейчас руководит действиями направляющейся к нам с непонятными намерениями группы. Впрочем, намерения стали понятны уже очень скоро. Скрывшись за возвышенностью, один из воинов оглянулся, чтобы убедиться, что из лагеря их не видно, и начал стягивать с Элайссы штаны, которые, добившись желаемого, небрежно отбросил в сторону. Девушка попробовала было ему помешать, но тут же получила пощечину от другого воина и сопротивление прекратила. Однако на штанах драу не остановились. Третий, подойдя к Элайссе сзади, одним движением задрал ей на голову кожаную рубаху, обнажив грудь, и ударом под колени поставил на четвереньки. Двое оставшихся в это время уже расшнуровывали свои штаны. В общем, сцена классического группового изнасилования со всеми ее неприглядными подробностями. Хоть это и Элайсса, но смотреть мне было противно, и я подал сигнал Линеэль, что сейчас мы с ней, как и договаривались, двумя воздушными таранами оглушим воинов, а потом набросимся на Элоиссу и свяжем ее. «Подожди, Ричард», злорадно ухмыляясь, остановила меня эльфийка. «Дай мне немного посмотреть. Потом Диане перескажу, порадую ее тем, как замечательно жила в проклятых землях ее подлая сестренка». Алаисса в этот момент что-то невнятное промычала из-под рубахи. Видимо, оскорбительное, так как один из драу с силой пнул ее в зад, отчего девушка проехала грудь по траве, растянувшись во весь своей немалый рост. «А она совсем не толстая», отметил я про себя, «фигура, как у ее матери Алиры, такая же мускулистая и подтянутая. На колени, тупая тварь», приказал так и не успевший приступить к делу драу, и еще одним ударом ноги, на этот раз в живот, вернула Лаиссу в позу на четырех костях. «Притащила нас сюда, обещала, что будем тут жить, как в раю, а нас вместо этого бесправными рабами сделали. Стой смирно, сволочь». «Ага, так это те верные воины, которые сначала помогали Лаиссе захватить Диану, перебив ее охрану, а потом вместе с ней подались в проклятые земли за счастливой жизнью по древним законам. Ну-ну, нет, оглушать мы их не будем. Эти заслужили смерть. Она не погонщица», сообщила мне Лора, о которой я при виде происходившего в каких-то трех десятках метров от нас совсем забыл. «Погонщица в лагере и, судя по всему, спит и сейчас не контролирует своих рабов. Она, подстилка», и заметив даже в темноте по выражению моего лица, что я не понимаю, что это означает, пояснила: «низшая каста рабынь, используются для удовлетворения некоторых естественных потребностей мужчин-рабов, или тех же оборотней». Я кивком поблагодарил девушку за информацию. «То, что погонщица сейчас где-то дрыхнет, это очень хорошо. Мы сможем, не прибегая к необходимости снимать с Лаиссы печать подчинения, допросить ее. Оставшись без контроля, она должна соображать почти нормально. Потом решим, что делать с ней дальше». Лора мне как-то давно еще раз сказала, что может сама при помощи простенького ритуала перехватить контроль над рабом или рабыней. Говорила даже, что, когда она сама была погонщицей у древнего, она так над другими своими коллегами изредка подшучивала, воровала у них рабов. А что касается подстилки, то нельзя не удивиться тому, насколько образное мышление в разных мирах у всех разумных похоже. У нас так называли дам определенного поведения, здесь, с такими же определенными функциями. Ирония судьбы, однако, мечтала Лаисса сохранить древние традиции многомужия, вот и наслаждается ими сейчас. Правда, не в рамках матриархата, когда женщина решает, с кем и когда, а самого жестокого патриархата, когда ее никто не спрашивает о ее желании. «Мелисса и Линеэль», подозвал я две свои основные боевые единицы. «План меняется. Воздушными лезвиями убейте вон тех двоих, что стоят сзади и ждут своей очереди. Потом ты, Элиниэль, сразу мечом убей того, который сейчас трудится над Лаиссой. В него лезвие посылать опасно. Можно Лаиссу задеть, а она нам нужна будет живая и здоровая. Я возьму на себя парочку, которая стоит в стороне. Все понятно?» «Да», ответила за обеих Элиниэль. «Подожди только, пока я подберусь поближе. Мелисса, твой тот, что справа, не перепутай». Произнеся это, эльфийка змеей устремилась вниз по склону. Сам я в это время прицелился в выделяющиеся в темноте фигуры двух драу, которых взял на себя. Подкрасться к ним так, как это умело делать прошедшее обучение в своем эльфийском лагере воительница Линеэль, я посчитал слишком рискованным. Зашуршу травой, и весь план пойдет прахом. Это не какие-нибудь крестьяне, а опытные воины. Тут же меня обнаружат и поднимут тревогу. Кстати, я зачем мне воздушные лезвия, которые я уже сформировал? Это Мелисса и Линеэль не могут вблизи Лаиссы туман тления использовать, а я вполне себе это позволить могу. Быстро убрал лезвие и подтянул к себе мой любимый фиолетовый поток. Тот сразу откликнулся: «Нет, все-таки обладает он каким-то сознанием», и радостно устремился к указанной цели. Абсолютно беззвучное оружие. Ни падения тел, ни предсмертных вскриков или хрипов. Просто вот только что стояли два живых воина драу, предвкушая, как сейчас развлекутся со своей бывшей хозяйкой, и вот уже две кучки пепла лежат на выжженной земле. Мелисса с Линеэль тоже не оплошали. Два воздушных лезвия, метко пущенные в свои цели, и сверкнувший при свете звезд меч эльфийки, и три головы с легким стуком падают на траву. Вслед за ними оседают и три тела. Лаиссы, задранная рубаха которой по-прежнему не давала ей ничего увидеть, даже ничего не поняла, так и продолжала стоять на карачках, пока подошедшая Лора не сдернула эту кожаную одежду с ее головы, а я, не слишком нежно ухватив девушку за волосы, не поставил ее на ноги. «Ой!» — только и смогла произнести Элейса, увидев меня, Элиниэль и Мелиссу, а также обезглавленные трупы своих мучителей, и тут же чуть было опять не опустилась на землю от удивления. Кстати, страха я на ее лице не углядел, изумление, сменившееся облегчением, а ведь не может не понимать, что за ее преступление ей грозит не просто смерть, а смерть изощренная. Но, видимо, по сравнению с той жизнью, которую она тут вела, даже это ей кажется уже спасением. «Рассказывай все», — приказал я, — «жизнь не обещаю, но смерть твоя будет легкой, если сообщишь что-то важное. Что это за армия? Когда планируется нападение на оборотней? Есть ли еще другие войска где-то? Пусть только штаны сначала наденет», — заметила Элиниэль, небрежно подцепив ногой и бросив в руки Алэйсы эту часть ее туалета. «Как говорится, это удачно мы сюда зашли». В смысле, Алэйса оказалась просто кладезем важнейшей информации, и делилась она с нами ей с полной готовностью, лишь изредка вытирая слезы. «Вообще, передо мной опять была та уже не девочка, но еще и не девушка, которая не так давно, с трудом сдерживая рыдания, просила меня в Юмиле приютить народ Дроу, вынужденный покинуть свою родину. Мда, все-таки несчастья определенно благотворно влияют на некоторых людей, и Дроу, как выясняется, тоже. А вот хорошая жизнь, наоборот, вот чего ей в новом Драуре не хватало, двоюродная сестра королевы, возможность получить большой домен. Живи, да радуйся. Нет, высшей власти захотела, зависть заела. Вначале Элейса была погонщицей, и, если исходить из того, насколько много она знала о планах древнего мага, одной из приближенных, ну, это объяснимо, наверное, стала первой Драу, которая пришла ему служить по своей воле. Но с месяц назад все изменилось. За дерзость, как выразилась Элейса, она была жестоко наказана. В чем эта самая дерзость заключалась, она толком сказать не могла. То ли посмотрела на древнего мага как-то не так, то ли поклонилась недостаточно низко. Впрочем, не имеет значения. Важно то, что разжалована она была именно в те подстилки, о функциях которых мне Лора недавно рассказала. «Мои же воины, меня, хлюпая носом», — говорила Элейса, — «в первый раз чуть не всем отрядом, однако их же под 5 десятков было», — подивился я тому, что девушка после такого живой осталась. «Но это еще было не самое страшное», — продолжила она, ввергая меня в еще большее изумление. «По дороге сюда меня каждую ночь брали в свой лагерь измененные оборотни, а они, когда этим занимаются, в волков перекидываются. Сегодня только почему-то про меня забыли. Хватит нам подробности своей богатой интимной жизни тут излагать», — прервала ее резко Мелисса. «Тебя его императорское величество не об этом спрашивал». Алэйса, съежившись под взглядом темной магини, перешла к действительно важным вещам, и знала она их, повторюсь, много. Во-первых, та армия, которая сейчас находилась за холмом, была самой малочисленной и слабой из трех, что собраны древним магом для нападения на мою империю. Собственно, именно ее создание и послужило главной причиной того, что он решился отпустить от себя почти всех своих мертвых подданных и измененных им оборотней. Задачей этого войска является не столько уничтожить оборотней, сколько заставить меня бросить на этот участок границы с проклятыми землями все мои силы. Этакий отвлекающий удар. Нанесен он должен быть через 2 дня. Во-вторых, две другие армии, которые сейчас собираются, одна рядом с Салбери, а вторая вблизи Карти, должны будут начать вторжение где-то через 1,5 месяца, когда, по расчетам древнего, я уже оттяну своих боевых магов и лучшие войска в лес оборотней и быстро вернуть их обратно уже не успею. Оперативной связи, кстати, между всеми этими армиями и ставкой Верховного, то есть Великого, нет. С голубями в проклятых землях как-то не сложилось. Есть измененные, но они давно уже стали совсем не теми привычными мне голубями, а превратились в опасных хищников вроде ястребов, и никакие записки с ними никуда отправить возможным не представляется. И это просто отлично. В-третьих, во дворце древнего мага остался только самый минимум охраны и слуг, и ни одного архилича. Лучшего момента, чтобы ударить по нему, просто не найти. Правда, в-четвертых, звучало значительно хуже. Все дороги, по словам Алэйсы, сейчас кишат войсками кадавров, направляющихся к границам Карти, которые находятся, к счастью, с другой стороны, так что с ними мы не встретимся, и Салбери. А вот это уже не радует, так как вероятность столкнуться с несколькими тысячами кадавров и десятком другим архиличий весьма велика. И, наконец, в-пятых, заставило меня серьезно задуматься о том, как завтра утром разгромить обнаруженную нами армию. С каждым архиличем идет только та нежить, которую он лично обратил. Так управляемость лучше. И это открывает великолепную возможность одним махом все войска и уничтожить. Убить архилича, и его подчиненные рассыплются в прах. Кстати, архилич здесь только один. Направление вспомогательное и отвлекающее. Это понятно. Остальные, а их, к слову, более 300, из которых 150 бывшие древние маги, то есть, твари, обладающие непомерной силой, в двух других армиях. Да, если они вторгнутся в земли живых, то живых, пожалуй, больше и не останется. Жуткая перспектива. В общем, решение напрашивается только одно. Сейчас необходимо снять угрозу с оборотней, каким-то образом убив архилича, а потом спешить в гости к древнему магу. Наш единственный шанс на спасение всех разумных – это уничтожить его. Тогда, есть у меня такая надежда, все его войска развеются прахом. Если, конечно, все архиличи завязаны на древнего, а на кого еще они могут быть завязаны? Пытаться, срочно вернувшись в Юм, организовывать оборону смысла никакого не имеет. Против такой мощи мы и дня не выстоим, только пополним армию мертвых. Правда, измененные волки-оборотни, так запомнившиеся Элэйси, от архилича не зависит, но тут у меня есть одна идейка. Элиниэль, Мелисса, отозвал я в сторону своих темных могинь. Завтра утром нам нужно убить архилича. Девушки понятливо закивали, тоже понимают, что тогда этой армии сразу не станет. Атаковать его шатер буду я. Ваша задача в это время будет прикрыть меня от кадавров и личей. Про эти две категории забывать никак нельзя. Как только я начну поединок с архиличем, как тот, уверен, бросит на меня свою армию. И если мне не удастся прикончить его сразу, а это маловероятно, то остальная нежить успеет до меня добраться и просто голыми руками разорвет. Вот этого девушки и не допустит. А там, может быть, и мне с архиличем помогут, если моих сил окажется недостаточно. А измененные оборотни? Спросила Мелисса. С ними как быть? А их к этому времени уже не будет, усмехнулся я, показывая рукой, как удачно эти волколюди устроили свой лагерь у подножия холма. И компактный, и виден отсюда прекрасно из-за горящих костров. Его я сейчас накрою туманом тления. Часовых не видно, так что никто и не заметит. Не сейчас, вмешалась Элиниэль. Костры погаснут, а они не могут сами прогореть так быстро. Это может вызвать подозрение. Лучше под утро, тогда все будет выглядеть естественно. Права эльфийка, вот же спецназовка магическая. Едва я ошибку не допустил.